Глава 9. Итак, мизерное терпение на исходе. Ресторан пустеет. А я, как лох, продолжаю сидеть и ждать эту несносную девчонку. Уговариваю себя не доставать ремень. Сейчас бы малолеток пороть на глазах у людей. Надо бы. Чтобы знала, что последует, если не идти со мной на контакт. Скинув руку, гипнотизирую стрелку фирменных наручных часов. Если не лгут, они должны вот-вот подъехать. Помещение ресторана пустеет на глазах, остаются несколько гостей, и входная дверь наконец открывается. Девчонка на входе мило щебечет. «Добро пожаловать в наш ресторан!» Достаю сигарету, прикуриваю. Успокоиться надо, для ее же блага. Дыхаю никотин и поднимаю испепеляющий взгляд на молчащую девчонку. Блять, хотел добреньким побыть, не получится. Но радует одно, она замолкла. «Стоп! Какого хрена?» Почему вместо дочки друзей передо мной стоит проститутка, расцарапавшая мою машину? От одного воспоминания крепко сжимаю челюсти до скрипа. Она испортила мою малышку. Теперь несколько дней я ее не увижу из-за этой, мать его, придурочной истерички с проститутским биполярным расстройством. То отбивается, как дикая кошка, не желая приручаться, то кончает от пальцев. Сука, нахрена они ее привели? Чтобы я злился? Тупорылые. Вы кого мне притащили? Я сказал им привезти девчонку, за которой должен присматривать после смерти родителей. А не ту, что расцарапала мне тачку, возбудила меня одним только видом и еле ушла живая. Клянусь, знал бы тогда, что именно она нацарапала на моей машине, заставил бы ее сомневаться в том, что я гей, и как женщин люблю. Так бы отлюбил, что потом встать бы не могла. Черт, я хотел ее забыть. Хотя прорывался найти, получить свое. Все же мне немного, но понравилось. Но характер блядский. Смотрю в медового цвета беснующиеся глаза и начинаю раздражаться. Что-то они мне напоминают. Черт. Лицо Лиды. Глаза светлокарие. Ярослава! Цежу сквозь зубы. Надеюсь, что мои догадки не верны. Хотя вряд ли. Девчонка обескураженная стоит. Пыл угас. Не сопротивляется. Пялится на меня своими огромными глазами. Плохо. Дело плохо. Только не говорите мне, что эта девчонка... Державина. Дочь друга, за которой я должен присматривать после его смерти. «Я тебе ничего не скажу!» — лепечет тихо безжизненным голосом. Следующее слово выплевывает с неприязнью и ненавистью. «Маньяк и насильник!» «Что? Я маньяк и насильник? А не эта ли куколка вчера тряслась в оргазмах, м?» Раздражает. «Садись!» — сижу сквозь зубы. «Терпение, Громов, терпение!» «Ярослава, если это она, конечно!» Даже не шевелится. Но Гриша ей помогает. Надавливает на плечи, сажает за стол. Та руку вырвать пытается. А он крепко держит, не давая снова встать. «Отпусти меня, скотина! Я кричать начну!» Ого! В ход пошли угрозы. «Кричи!» Хм. Усмехаюсь. Вспоминаю вчерашнее мычание и один протяжный стон. Член в штанах от одного воспоминания дергается и вызывает еще одну волну гнева. «Черт! Пусть мои люди ошиблись!» И все-таки притащили мне проститутку, а не дочь друзей. «Вряд ли тебе кто-то поможет!» Конечно, крики нежелательны. В ресторане есть еще люди. Но хоть девица и отбитая на голову, кричать не станет. Если голова на плечах есть, то поймет. Что бы она ни делала, я все равно впереди. И потом найду ее. «Если ты тот опекун, мне уже 19. И ничья помощь мне не нужна!» Думала она старше. Черт. Имя не говорит. Но если знает о такой детали, как опекунство, значит... Твою мать! Это что, получается, я вчера чуть не трахнул? Твою мать дважды! Поддаюсь вперед через небольшой столик, пытаюсь рассмотреть тщательнее. Может, я свихнулся, поэтому вижу в ней свою первую любовь, которую уступил другу. Или точнее сказать, она выбрала его, а не меня. Перестань глазеть на меня, озабоченный! Следи за языком, соплячка! Пальцами касаюсь подбородка. Черт, как она похожа на свою мать. Иначе мне придется найти ему более правильное занятие, чем твой галдеж. Распахивает ресницы. Прекрасно помнит, что вчера было. И самая твою мать поганая в этой ситуации. Я хочу повторить. Что потухло? Язвлю. Но ты же не будешь этого делать. На ее очаровательном лице расплывается победная улыбка. Или совести нет. Плевать, кого нагибать, даже дочку. А кем тебе были мои родители? Друзьями? Тихо выдыхаю. Горячий воздух выходит изо рта. Сдерживаюсь. Неужели ты так низок? Или тебе вообще плевать, кого трахать? Могу позвать одного своего дружка. Игорем звать. После вчерашнего ты стал самым натуральным пидо. Осекается, услышав мой тихий выдох через нос. Клянусь, стол подо мной горит и вот-вот сломается от моего напряженного тела. Гриша, отведи госпожу Державину в машину. На слове госпожа ехидно улыбаюсь. Если раньше она такой была при живых родителях, богатстве, то сейчас обычная балованная девчонка, которую я перевоспитаю, и начну с ее поганого рта. Покажу своей подопечной, где ее место, и как нельзя говорить с человеком, от которого зависит ее дальнейшая жизнь.